Сонет 13. Не изменяйся. Будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит образ твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природой красота дана на очень краткий срок, и потому пускай по праву перейдет она к наследнику прямому твоему. В заботливых руках прекрасный дом не дрогнет перед натиском зимы, и никогда не воцарится в нем дыхание смерти, холода и тьмы. О, пусть, когда настанет твой конец, звучат слова «Был у меня отец».